Светлана на мгновение, словно наяву, увидела перед собой дородную фигуру Виктора Федоровича, его крупную, красиво вылепленную голову с шапкой седых волос, улыбающееся, сияющее доброжелательностью лицо. Так хорошо, что есть такой добрый и надежный Виктор Федорович, к которому всегда можно обратиться за советом и который никогда не откажет в помощи, поддержке, сочувствии. Она некоторое время побродила по пустой квартире. Трудно было привыкнуть к тому, что теперь по ночам она должна оставаться одна. Ей было неприятно. Она никогда не жила вне семьи. До замужества рядом были родители. После замужества — Леня. А в те редкие дни, когда ей приходилось оставаться на ночь одной, ее это не тревожило, потому что было понятно, что это всего на 2-3 дня, потом Леня приедет. А теперь уже это не 2-3 дня, а до следующего замужества. Ну, во всяком случае, до переезда на новую квартиру. Светлане стало грустно, телевизор смотреть не хотелось, и она снова подсела к телефону. «Ну, как ты?» — спросила она, когда на другом конце сняли трубку. «Плохо». «Почему?» «Мне всегда без тебя плохо». «Возвращайся, Светик». «Я не могу, ты же знаешь. Я должна ночевать дома. Могут позвонить родители или еще кто-нибудь, и сразу пойдут разговоры, что я не успела овдоветь и уже дома не ночую». «Да плюнь ты, ну что тебе эти разговоры? Кого ты боишься?» «Перестань. Ты прекрасно знаешь, чего я боюсь. Между прочим, ко мне сегодня приходила Галина Ивановна». «Зачем? Что ей нужно?» «Она хочет 30 000 долларов, половину того, что мне заплатили за рукописи в издательствах. Она считает, что имеет право на наследство». «Она что, охренела? Да как ей такое в голову пришло?» «Тише, тише, не кричи, пожалуйста. Она считает себя наследницей первой очереди, наравне со мной, и хочет половину гонораров за все рукописи, которые будут выходить после смерти Параскевича. Судом угрожал, адвокатами пугал». «Ничего себе! А ты что сказал?» «Ну, пришлось сказать, что романы писал и я. Конечно, в мои планы не входило открывать секрет так рано, но раз уж она взяла меня за горло, и потом у меня все равно не было денег, так что мне и делиться было нечем. Я сегодня утром отвезла 60 000 Виктору Федоровичу. Осталось еще 20. Но он готов подождать, пока я не пристрою третью рукопись. Так что пойти навстречу требованиям Галины Ивановны я бы не смогла при всем желании». «Интересно, как она отреагировала?» «У нее чуть припадок не сделался от ненависти ко мне. Но она уверена, что я говорю неправду, и собирается это доказывать всеми возможными способами». «Злишься?» «Да нет. Чего на нее злиться? Несчастная, неумная, недобрая, немолодая женщина. Ее жалеть надо, а не злиться на нее». «Светка, у тебя потрясающий характер. Я бы так не смог». «Чего бы ты не смог?» «Да у меня от одного твоего рассказа все внутри кипит. Руки чешутся ее придушить, чтобы на чужое не зарилась и тебя не обижала. А ты и так спокойно рассказываешь. Да еще и пожалеть ее готова». «Ну что ты, милый, зачем ты так? Надо уметь прощать. Надо быть снисходительным к тем, кто старше нас. Мы не можем требовать от них, чтобы они нас любили за то, что у нас все впереди, а у них уже все закончилось». «Светка, я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Ты даже представить не можешь, как сильно я тебя люблю. По-моему, на свете нет человека добрее тебя». «И я тебя люблю, милый. Ложись спать. А завтра с утра я приеду». «Как с твоей новой работой? Ты ездил сегодня туда?» «Да, они дали мне пробный текст на редактирование. Если моя квалификация их устроит, они возьмут меня на полставки редактора с правом работать дома. Ну, оклад, конечно, смешной, но все-таки...» «Конечно, это ведь ненадолго. Нам нужно первое время перекантоваться. А потом что-нибудь придумаем. Может быть, ты поторопился с этой работой?» Все-таки предложение из лицея было более выгодным с точки зрения зарплаты. Учитель русского языка и литературы — это совсем неплохо. И, главное, соответствует диплому, что немаловажно. Нет, Светик, не хочу. Это не мое. Ну, хорошо, тебе виднее. Ложись спать, мой хороший. Целую тебя.